монстра, который до сих пор мотает срок в тюрьме. Музыка их предсмертных криков будет преследовать тебя по ночам и не даст спокойно спать. Ты будешь вспоминать, как искажались в ужасе их лица, и захочешь сделать те еще красивее. Повернуть назад уже не получится, дорогая. Заткнись, — произносит Аманда вслух, когда развязывает удерживающие погибшую Саманту веревки. Я не ты. Но я ты, — смеется он. Над ней, в ее же голове. Со всей злостью Аманда вонзает нож в ствол ближайшего дерева и рычит от бессильной ярости. С отвратительным голосом ничего не поделаешь. Разве что когда-нибудь монстр выйдет из тюрьмы, и она, наконец, вонзит нож ему в сердце. Сразу после того, как покажет, какими бывают цветы. Прошло всего 4 года, и ждать ей еще долго. Возможно, всю жизнь, если продолжит топтаться на месте. Аманда говорит, что у нее впереди много дел, когда тащит тело дальше в лес. Очень и очень много дел. Часть 2. Подбор оттенков. Глава 13. В помещении, где Лоуренс Роудс приходит в себя, тусклое освещение и пахнет пылью и сыростью. Хочется дернуться, но конечности плотно зафиксированы. В тюрьме так делать бы не стали. Вместе с сознанием возвращается и головная боль. В первое мгновение не выходит даже оглядеться как следует. Комната напоминает заброшенную станцию метро, и Лоуренс точно знает, где находится. Стоит пройти чуть дальше по длинному тоннелю, и можно попасть в один из канализационных стоков Лос-Анджелеса. В прошлом он творил там какое-то время, потому что найти более уединенного места не вышло. Сюда же кто-то притащил несколько маломощных ламп, скорее всего, на батарейках, и больничную мебель. Жесткую койку с возможностью закрепить конечности, ремнями, например, и стоящую поодаль низкую стальную тумбу на колесиках. На Лоуренсе все та же безвкусная тюремная роба, и он позволяет себе разочарованно выдохнуть. Догадывается, кто притащил его сюда аж из Сан-Квентина, и ему неинтересно, каким образом девчонка все провернула. Он так устал за эти 4 года. В тюрьме красок было даже меньше, чем в этом богами забытом месте. «Я тебя слышу», — спокойно произносит Лоуренс, словно и не должен в своем положении казаться жертвой. Ему любопытно. Впрочем, у любого любопытства есть предел. Задерживаться не в его планах. «Выходи. Я знаю, что это ты». Я же говорил, что рано или поздно ты ко мне придешь. И он угадал. Девчонка делает шаг вперед из тени высокой каменной колонны, ее серые глаза блестят в приглушенном свете ламп. Длинные, давно поседевшие волосы спадают на лицо и слегка колышутся за спиной, будто бы от ветра. Она несуразно худая и бледная, совсем еще молодая. Ей же 18 или чуть больше. Плевать. На ее восхитительные глаза. В них читается неподдельная тяга к прекрасному. Как же хочется устроить ей настоящее представление. Навсегда запечатлеть в мгновении, исправить допущенную в прошлом ошибку. В тонкой руке она сжимает медицинский скальпель. Судя по всему, ей тоже не терпится начать. Лоуренс улыбается одними губами, наблюдая за ней. Любопытство не порок. Ничего у нее не получится. Тяга к прекрасному — всего лишь начало. Настоящее искусство требует жертв. Девчонке не хватит сил. Чтобы шагнуть за грань, Нужно переступить через себя и забыть, что кровь чем-то отличается от красок. Никак не можешь избавиться от желания взглянуть на мою смерть? Лоуренс улыбается, когда она подходит ближе и скользит взглядом по креплениям на запястьях. В отличие от него, она хмурится. Тебе придется здорово постараться, дорогая, потому что искусство вовсе не глупости, какие ты себе представляешь. Твоя смерть не особенная, монстр. Она буквально выплевывает слова ему в лицо. Смотрит хмуро, и на этот раз Лоуренс замечает в ее взгляде кое-что еще. Его смерть не станет особенной, потому что она не первая и даже не вторая в ее списке. Только для меня. Длинными бледными пальцами девчонка расстегивает пуговицы на робе и присматривается к грудной клетке. О настоящем искусстве та определенно не забыла, и это приятно. В ее взгляде искрится все то же понимание. Как далеко она сумеет зайти? Лоуренс не хочет умирать, едва выбравшись из тюрьмы. Если его поклонница настроена серьезно, то нужно найти способ повлиять на нее. Быстро. В серых глазах плещутся ярость, любопытство и нездоровое восхищение. Девчонка все смотрит и смотрит, пока не делает, наконец, первый надрез аккурат над сердцем. Больно. Наверняка останется шрам. Она берет слишком глубоко, прикладывает излишне много сил. Ей не достает ни опыта, ни изящества. Но работает она с четким ритмом. В 4/4. Замечательно. Так нравится. Лоуренс не позволяет себе даже шипеть от боли. Ухмыляется. Нет. А смотрит девчонка так внимательно, словно все-таки нравится. Ненавижу тебя. Знаешь, чего мне стоило вытащить тебя оттуда? Отца посадят, если узнают, куда улетучились его деньги. Но теперь никто не станет тебя искать. Как же ей не хватает понимания этой жизни. Она так легко вскрывает карты, будто и впрямь верит, что Лоуренс никогда уже отсюда не выберется. Он старше, крупнее и сильнее. И если в ближайшие 1-2 ему и не хватит сил вырвать крепление, позже у него обязательно получится. И тогда центром композиции станет сама девчонка. Неужели не догадывается? Или так уверена в своих силах, что считает, будто ей хватит и часа?